«Да что же это такое?» Мускулистый гигант в золотистой броне ударом ноги отбросил в сторону гигантского кабана, бросившегося на него со стороны леса. «Да когда же вы уже уйметесь? Мне вы уже надоели!» Другой монстр, бросившийся на него с другой стороны, встретил удар его верной секиры, которая разрубила это чудовище, практически не заметив. Словно это был не крупный монстр, а так, пушинка. Однако это было только начало. Из леса, окружающего данное место, медленно, словно готовясь к массированному нападению, вышла группа довольно крупных волков, которые принялись окружать чужака, вторгшегося в их территории. И только сейчас бог войны и разрушения Самбар понял, что было довольно опрометчиво с его стороны сунуться туда, где ему никогда не были рады. В прошлый раз для него посещение этого места едва не закончилось гибелью. И сейчас он пришел, чтобы найти того, кто испортил ему все. Вообще-то, по замыслу самого бога войны, в этой ситуации, связанной с появлением костяного дракона Лича, именно он и богиня смерти Тирис были бы в выигрыше, так как разразилась бы глобальная война, и Самбар получал бы свою долю силы, а Тирис — свою. Все было бы вполне закономерно и доступно. Поняли все. И все согласились. Все боги их пантеона. Хотя их было сейчас не так много, как раньше. Ну а что тут можно было поделать? Мелкие народы различных разумных объединялись вокруг собственных башков. Некоторые из таких божеств были достаточно старыми, даже по меркам самих богов, для которых тысяча лет — это не срок жизни. Например, те же дроу продолжали поклоняться древней богине-паучихе Лос, которая всю свою жизнь скрывалась в подземельях и руководила различными подземными тварями, что мешали добраться до нее. Только вот она никогда в одиночку нигде не появлялась. Эта богиня была не только очень старой, Лос была еще и очень хитрой. Везде ее сопровождали достаточно сильные клевреты, или, как их еще иногда называли, верные приверженцы юниты. Короче говоря, различные подземные монстры, которые были в ее распоряжении тысячи. И эти ублюдки вряд ли дадут возможность кому-либо к ней подобраться. И они были весьма опасны. А там в ее подземельях и других тварей хватало. Эта богиня вывела несколько особых существ, которые нападали именно на божественные сущности и высасывали их силу. Поэтому связываться с ней, тем более на ее территории, никто не собирался. Себе же дороже все это обойдется. И вроде бы она сама не торопилась оттуда вылезать. По крайней мере, раньше сам Самбар так думал. Вот только в последнее время ее стараниями дроу потеснили гномов. И это было совсем не то, чего бы так хотели боги нынешнего пантеона этого мира. Им был нужен результат, поэтому они и думали постараться как можно быстрее по возможности решить все эти вопросы. Вера в них постепенно угасала. В последнее время даже с самым замшелым ретроградом стало понятно то, что ситуация сильно изменилась. Вера в них достаточно сильно пошатнулась, и верующих стало мало. Так что даже им было очень сложно пополнять свои силы. Именно на фоне всего этого бог войны рассчитывал получить возможность усилить свои позиции и потеснить других богов. Свою сестру он за противника даже не считал. А вот все остальные... И им нужно было усвоить правила. Именно бог войны дает всем возможность существовать. Та же торговля развивается именно тогда, когда начинается война. Ведь торговцы начинают поставлять различные ресурсы тем же самым войскам, которые участвуют в бойне. Тот же торговец вывозит потом раненых. За это он тоже получает деньги. Да, торговцы рискуют. Но война поднимает цену на товары. Так что тут все было объяснимо. А если рассматривать эту ситуацию с точки зрения любви, тут еще все проще. Любви становится так много, что всем этим разумным просто некогда заниматься глупостями. Влюбленные спешат решить свои дела как можно быстрее, пока война не забрала у них жизнь. Ну и все остальные боги должны были понимать тот факт, что на самом деле воевать всем выгодно. Нужно было просто понимать то, что на самом деле толкает всю жизнь в этом мире вперед. То же самое кузнечное дело или какие-нибудь изделия. Они тоже не появляются случайно. Кузнец, например, гораздо быстрее становится мастером, именно когда работает над созданием оружия. Все это вполне предсказуемо. Главное только правильно расставить акценты. Однако в последнее время, чем больше жители этого мира начали терять в них веру, тем злее становились все боги Пантеона, так как понимали, что силу веры им приходится делить между собой. Именно поэтому сейчас бог войны искал того, кто так старательно испортил ему весь план. Он знал о том, что в этой истории участвовали эльфы, которые считались народом его сестры. Именно Ариина была покровительницей этого народа. И сначала она даже не понимала того, чего добиваются эти разумные. Вот только ее старший брат прекрасно знал то, что тут происходило, так как сам помогал им создать это существо, чтобы иметь возможность развязать кровопролитную бойню на территории этого мира. Нужно было всего лишь подождать. Учитывая то, что сделали эльфы ради ослабления людей, должна была произойти очень большая и кровопролитная война. Минимум 3 государства людей, по мнению самого Самбара, должны были захлебнуться в крови и исчезнуть. Эльфы тоже тут ничем помочь не могли бы. Им пришлось бы немножко пострадать, ведь они не знали главного. Тот артефакт, который якобы должен был им помочь, на самом деле был проводником и подверг бы их самих влиянию монстра. Как факт, всем этим разумным пришлось бы пострадать. Потом в дело вмешались бы жрецы храма богов-покровителей, приведя в мир аватаров божественных сущностей, и боги их пантеона снова победили бы и получили бы свою порцию веры, и никогда больше у людей не появлялось бы желание найти себе новых покровителей. Вера в богов именно их пантеона стала бы единственной и могущественной. Они бы получили то, что им нужно, и смогли бы распоряжаться жизнью этого мира. Сестра смогла бы получить верных последователей, которые ради нее пошли бы на все, ведь она бы проявила к ним заботу и сочувствие. В конце концов, они все пришли бы к их пантеону. Ну, кое-кого из богов пришлось бы просто сбросить. Ну, а что? Например, тот же бог торговли Зимур особой пользы не приносит. Ну, торгуется он, ну и что? Да именно он когда-то предложил им объединиться, чтобы все они получали силы от общего источника. И теперь кто бы ни приходил в храм к богам-покровителям, они все получали свою долю силы веры. Вот только все это было слишком уж притянуто за уши. Вот, например, когда идет война, больше всего силы в этот пантеон приносит именно он и богиня смерти Тирис. А эта сила должна делиться между всеми. Кто-нибудь скажет, что это все вполне объяснимо. Вот только проблема была в том, что сила богини смерти не подходила никому. Ее даже не было в храме. Ее статуи не было. Никто не хотел ей поклоняться. Да и зачем? Кто бы ни умер на земле этого мира, все попадали к ней. Поэтому можно было сразу понять, что в данном случае все это слишком уж не подходит богу войны. Казалось бы, что богине смерти вообще плевать на все происходящее. И даже если весь этот мир вымрет, она получит больше всех силы. Именно поэтому Самбар и хотел развязать своеобразную войну именно с ней. Хотя она пока что этого не понимала. И план был достаточно хорош. Те твари, которые вырвались бы наружу, вроде бы должны были бы приносить силу ей. Однако основную силу получал бы именно Самбар. Именно как бог войны, а не как часть пантеона. В конце концов, возможно, в этом мире осталось бы всего 2 бога. Он и его сестра Ариина. И то ему надо еще подумать о том, может быть, и ей лучше уже уйти из этого мира. Ну, зачем нужен подобный хвост? Тому, кто может стать единственным богом в этом мире. Конечно, потом ему все же придется потратить много сил, чтобы вытравить всех этих древних богов, кто еще хоть как-то уцелел, и, наконец-то, привести всех к общему знаменателю. Однако кто-то вмешался в его такой великолепный план. Вмешался так, что даже сам бог войны, уже почивавший на лаврах и надеявшийся на победу и кровопролитие, вдруг натолкнулся на тот факт, что особого кровопролития это и не было. Ну, как считать за кровопролитие гибель пары-тройки десятков тысяч разумных? Какой ему в этом мог быть смысл? Он даже не почувствовал этого процесса убийства. Как же так? Пока он метался в неведении и пытался понять то, что же случилось, Именно тот, кто испортил ему весь план, банально сбежал с места битвы. И, как ни странно, все его следы, идущие вслед за этим разумным, который уничтожил самую главную боевую единицу бога войны, костяного дракона Лича, появившегося в этом мире не просто так, а именно благодаря его стараниям, сбежал на территории именно Черного леса. Того самого места, где когда-то бог войны едва не погиб. Всего лишь потому, что в данной местности местные животные и различные монстры как-то не особо боялись его силы. А даже наоборот, жутким остервенением на него нападали. Они были довольно крупные и опасные. Причем даже его защита часто страдала от их нападений. Вот и сейчас, отмахнувшись от очередного бросившегося к нему волка, который каким-то невероятным кульбитом ушел от удара его секиры, не знавший поражения и имеющий возможность рассечь любой доспех, просто отвлекал внимание. В спину богу войны внезапно кто-то нанес мощнейший удар, и он даже почувствовал боль, отлетев в сторону и даже прокатившись десяток шагов по земле. Это чувство он уже забыл, когда кто-то может так легко, буквально не замечая его могущества и силы, катать по земле бога, который считается самым сильным в этом мире. Его разум тут же захлестнула ярость, и бог войны взвился, пытаясь ударить вокруг своей силой. Вообще-то, если бы этот бой сейчас происходил бы где-нибудь в обычном поле, то тогда все живые существа в округе были бы поражены молниями, которые извергала бы его секира. Вот только это было возможно где угодно, но только не на территории Черного леса. Древний страж этого места, присутствие которого Самбар чувствовал всем своим естеством, тут же остановил силу, которой не было здесь места. И странная вытянутая вверх пирамида, стоявшая в центре этой поляны, тихо загудела, всасывая в себя все проявления божественной силы, которые должны были сделать свое дело. А местные твари снова пошли в атаку. Все эти сотни лет, прошедшие после того сражения, которое он в прошлый раз проиграл, как бы это ни было бы стыдно признавать, Самбар учился сражаться без божественной силы, когда и день, и ночь напролет ему приходилось размахивать своей секирой и убивать врагов. Ну, у него сейчас создавалось стойкое впечатление того, что эти монстры все снова подходят и подходят, и он в данном случае все равно остается в меньшинстве. Всего лишь по той причине, что Самбар был один, а эти твари нападали на него с разных сторон. Они были сильные и быстрые. И казалось бы, что своим гудением эта странная пирамида лишь добавляет им еще больше силы и скорости. Очередной удар гигантского кабана, легко отшвырнувший бога войны в сторону, пробил его золотую кирасу, оставив в ней довольно крупную кровоточащую рану. Бивни у этих тварей были достаточно крупные, так что рана у Самбара появилась достаточно серьезная. И у него создалось впечатление, что этим тварям все равно кого убивать. Они специально были выращены для этого. Когда-то давно он слышал старую легенду про это место. Старую даже для него. Когда-то бог, который ему покровительствовал, и которого Самбар сам впоследствии убил, рассказывал про то, что еще до него предшественники старых богов пытались запечатать в этом месте какого-то еще более древнего бога. Но было это достаточно сложно сделать. Там был какой-то бог мести, и, как ни крути, он все равно получил свою силу. Тогда боги нашли любовницу этого ублюдка, который получал силу именно от чувства мести и от того, как кто-то кому-то возвращал различные долги, особенно кровавые. Они сумели убедить молодую богиню в том, что ей выгоднее дружить с ними, а не с тем, кто получал таким образом свою силу. Поэтому было необходимо, чтобы она сама помогла им с ним разделаться. В этом месте якобы было место рождения этого бога, его первый источник, его первый храм. Именно тогда здесь она и нанесла ему свой первый удар. Удар в спину тела бога, которого должны были убить. Однако он успел пообещать им отомстить, после чего исчез. Но его источник остался существовать. Другие боги не могли даже приблизиться к нему, поэтому они взяли саму эту молодую богиню, предавшую своего любимого, и запечатали в этом месте, превратив ее в духа стража этого места. Если у нее самой не дрогнула рука, когда надо было нанести верный удар, то они бы все смогли бы сделать сразу и без проблем. Именно поэтому они и решились на подобное. Потом на этом месте и появился черный лес. Все было сделано так, чтобы никто, даже какой-нибудь древний бог, обладающий огромной силой, не мог воспользоваться здесь своим преимуществом. Все это было заранее предусмотрено и подготовлено. Одна огромная ловушка. Вот только бог войны не учел того, что в данном случае он сам окажется среди тех, кому может быть суждено умереть от этой древней силы. В прошлый раз он позвал на помощь свою сестру, которая постаралась его вытащить из этого места. Однако теперь, после того, как он пытался втравить ее народ в гибельную войну, Арина может и не помочь ему, ведь она не понимала главного. Все те войны, которые она устраивала для его усиления, были всего лишь его планом. Тем самым планом, который должен был помочь его интересам однажды возвыситься над всеми богами пантеона. Его сейчас это не сильно все беспокоило. Он просто не хотел терять свое время и силы. А вот только что ему делать сейчас? Гудение этого странного строения, которое построили древние боги целым пантеоном, и на что потратили много сил, что вследствие привело их к гибели, теперь мешало ему сосредоточиться и позвать помощь. Да и как он объяснит своей сестре, что снова совершил ту же самую ошибку, что пришел сюда? Он-то думал, что раз этот разумный спокойно здесь шастает, то значит, этот дух страж леса потерял свою силу. А значит, у него тоже есть шанс получить то, что он хотел — силу древних. Да и те артефакты, которые использовал этот разумный для убийства костяного дракона Лича, тоже не помешало бы как следует изучить. Что это такое? Откуда этот разумный взял подобные предметы? Этого сам Бар не знал. Однако сейчас, оказавшись в этом месте, он вдруг понял, что выхода у него просто нет. Этот разумный не ходил в это место. По крайней мере, к центру Черного леса он точно не ходил. Но куда бы в этом лесу бог войны не пытался бы перепрыгнуть, его все время выносило именно к этой проклятой пирамиде. Может быть, в этом и было истинное проклятие этого места, которое заключалось именно в том, что ходить надо было своими ногами. Только вот боги уже на уровне инстинктов перемещались в пространстве другим способом. Им было сложно привыкнуть к обычному перемещению при помощи собственных ног. Попытавшись уклониться от очередного удара кабана, бросившегося на него, Самбар одной рукой перехватил довольно крупный бивень этого монстра и продолжил его движение, забросив эту тварь как можно дальше в кусты, окружавшие это место. У него не было времени сейчас сражаться полноценно. Ну, не успевал он просто. Несмотря на все свои божественные силы, которые сейчас с каждой каплей крови просто утекали из него, бог войны чувствовал, что здесь ему не победить. Тот, кто ему испортил весь план, который Самбар вынашивал не одну тысячу лет, поступил очень мудро, заманив его сюда. И теперь бог войны оказался в западне. Вырваться отсюда можно было, только попытавшись уйти своими ногами. Но как это сделать, когда вокруг тебя носятся десятки этих крупных тварей, пытающихся тебя убить? Это было для него просто невозможно. Именно поэтому в один подходящий момент, отшвырнув в сторону мешающегося на пути монстра, Самбар просто бросился бежать, как бы постыдно это ни звучало. Но выбора у него не было. Он должен был спастись. Иначе все это будет просто зря. Он не считал, что гибель разумных, которые десятками тысяч приносили в жертву различные монстры, имеет какое-то значение. Он и не думал о том, что народ его сестры теперь мог погибнуть в изоляции, только из-за того, что люди, проживавшие на большей части этого мира, ополчились на него. Ему это было неинтересно. Он хотел власти. Сейчас же он почувствовал страх. Страх и присутствие еще одной, так сказать, родственницы по пантеону. Тирис. Та самая богиня, статуи которой никогда не было в храме светлых богов-покровителей. И никогда там не будет. Богиня смерти, которая, словно ищейка, старательно принюхиваясь, уже шла по его следу. Шла за ним, чтобы забрать свою очередную жертву. Страх был настолько велик, что он бросился бежать, уже не задумываясь о последствиях. У него уже было только одно желание — спастись. Если он спасется, то все равно найдет возможность вернуть все. вернуть силу и свои возможности. Даже власть он ее получит. Главное сейчас не встретиться с богиней смерти. Ведь в последний раз, когда они встретились, он долго насмехался над этой необычной девушкой с абсолютно белыми волосами. Она вообще была каким-то альбиносом. Хотя и невысокая, и тело у нее было достаточно фигуристое для подобной богини, которую обычно изображали в виде какого-нибудь иссохшего скелета. Однако она действительно была не слишком высокая и с виду хрупкая, но на самом деле ее силе позавидовал бы какой-нибудь голем. Она никогда и никуда не спешила, по той причине, что ей некуда было спешить. Любая спешка все равно приводила к ней. Это знали все. Это знал даже сам бог войны. Вот он сейчас и поспешил, пытаясь в гневе догнать того, кто испортил ему план. И чем это закончилось? Будь он обычным смертным, то уже оказался бы в желудке этих монстров. И как он только мог вообще подумать о том, что кто-то может прятаться от него в этом лесу? Это же само по себе глупо. Тяжело дыша, бог войны старался не выронить из мокрой от крови руки свою верную секиру, которая сейчас пылала багровым светом. Она бы с радостью вернула силу своему хозяину от первой же крови, от первого убитого врага. Вот только сложность была именно в том, что враг должен был быть воином. Животные не давали ему силы. Его золотая кераса была пробита минимум в десятки мест. Кровь текла вязкими густыми каплями, падая на землю. Раньше на обычной траве его кровь выжигала огромные черные пятна, словно кислота, въедаясь даже в саму землю. Здесь же она была, как обычная кровь смертного, просто пачкала растения. И это буквально выводило из себя бога войны. Ему было тяжело. И можно было бы попытаться сбросить с себя часть доспеха. Все равно от него пользы в этом лесу не было. Это в обычном сражении такой доспех пробить в принципе было бы невозможно. Это был божественный металл. И сделанные из него доспехи пробить можно было только божественным оружием. Вот только, видимо, местные животные об этом не знали. Видимо, древняя магия, влияющая на этот лес, до сих пор делала всех богов, которые сюда приходят, обычными, смертными, какими они были до того самого момента, как переродились в божественные сущности. Эта страшная догадка ударила Самбара чуть ли не в самое сердце. То есть любой разумный, который навредит богам, может спокойно спрятаться здесь, если, конечно, сам выживет. Так как местные твари даже сейчас, когда он все-таки вырвался с той поляны, продолжали на него кидаться, набегая с разных сторон. И пока он отмахивался от одних, другие наносили ему все новые и новые раны. Ему уже было тяжело двигаться. Дыхание с хриплым стоном вырывалось сквозь пересохшие губы. Ему хотелось пить. Ему хотелось вырваться отсюда, залечить свои раны, вернуть свою семью. Однако, чем дальше он шел в этот лес, тем сложнее становилось ему идти, так как вся та кровь, которую он терял на ходу, постепенно уносила его силы. В конце концов, чуть ли не с жалобным звоном, похожим на стон умирающего разумного, из его руки выпала верная секира. А он упал на колени. Бог войны. Гордый бог Самбар, который никогда ни перед кем не склонялся, упал на колени перед какими-то животными, которые всего лишь выполняли волю древних богов. Тех самых богов, которые уже никто никогда не вспомнит в этом мире. Богов, которые ушли еще до того, как он вообще появился на этой земле. Не говоря уже про божественную поступь в тяжелой золотой броне, которая сейчас была пробита во многих местах. Самбар медленно рухнул на эту траву, все так же пачкая ее своей кровью. Он уже ничего не мог поделать. Силы этого места были куда более древние и опаснее, чем десяток таких, как он. Только вот его самоуверенность снова сыграла с ним плохую шутку. Это ведь в прошлый раз он рассказал своей сестре о том, что собирался добыть для нее необычные цветы. И именно поэтому сунулся в этот лес. На самом деле он искал величие. Древнюю силу, которая могла бы ему помочь победить других богов из своего же пантеона. Лишить их силы и уничтожить. Он помнил эти легенды. Только он не помнил того, что ему сказал бог-наставник перед тем, как ученик предал своего учителя. Он ему тогда говорил о том, что древние силы могут быть куда опаснее, чем ты это себе представляешь. Они могут не только возвысить, но и уничтожить. Использовать их нужно с умом и всегда рассчитывать только на свои силы. Чужие силы тебя однажды предадут. Он же хотел взять чужую силу. И что произошло? Самбар был не готов к этому. Он все еще был слишком слаб, слишком зависим от чужой воли, от воли каких-то низких людишек, которые десятками тысяч можно было бы приносить на алтарь его величия. Вот только он не учел того, что, погнавшись за каким-то мелким насекомым, Самбар сам банально попадется в ловушку. Потеряв сознание, он даже не видел того, как неожиданно для него зашевелились кусты поблизости. Оттуда появились какие-то странные разумные, в которых он, приглядевшись к ним, мог бы узнать гоблинов, когда-то поклонявшихся именно ему. Вот только Самбар предал их. Всего лишь ради амбиций, ради новой порции силы. Всего лишь пожелав наказать тех, кто не хотел проливать кровь других, а просто хотел жить. Жить в мире с другими народами. Сейчас же гоблину было на него наплевать. Они уже давно забыли имя того самого божества, которое когда-то предало их. Старший гоблин, стоявший впереди остальных, тут же принялся раздавать приказания. Младшие бросились собирать ту траву, на которую упала кровь бога, так как всю кровь до последней капли надо было собрать. Она могла пригодиться их хозяину. После чего они старательно обобрали божественную сущность, забрав у него все доспехи и оружие, оставив только голышом. Вот такая насмешка судьбы. Когда-то преданные им существа лишили его всего, и даже более того. Связав его, они просто поволокли своего пленника куда-то вглубь леса, в то самое место, где он будет заперт, где он не сможет ничего поделать. А чем он сможет оказать сопротивление? Он лишен всех сил. Он изранен. Он слаб. Он даже позвать на помощь никого не может. Всего лишь по той причине, что находится в лесу, где богам нет места. Но сейчас Самбар просто не знал главного. Там нет места богам, которые не были рождены в этом месте. И это было его главное упущение.